Глава вторая, в которой мы узнаем некоторые факты детства Андрея. Жизнь маленького Андрея была похожа на игрушечную зебру, нагло занявшую угол его кроватки, которой он периодически пытался отгрызть голову. Черная полоса на ее шкуре сменялась грязно-серой, затертой его детскими, далеко не всегда чистыми ручками. Первым воспоминанием, которое сохранил его разум, было солнечное утро, большая кровать мамы и папы, на которую он был допущен по случаю праздника. Родители завтракали на кухне, и пространство постели принадлежало сейчас только ему. Воздух искрился, золотые пылинки плясали в солнечных лучах, и от каждого движения их становилось больше. Он радостно смеялся, потому что был счастлив. Вместе со счастьем пришло чувство свободы, одновременно с наполнением трусиков вязким и горячим. Запустил внутрь руку, нащупал теплую кашу и с удовольствием приложил ладонь к стене. Получился красивый узор шоколадного цвета. Андрей занялся экспериментированием. Когда родители вошли в комнату, они увидели новое декоративное панно, созданное их сыном. Так начинался гений. Страшную правду Андрей узнал в детском саду. Готовились к праздничному концерту. Детей наряжали в национальные костюмы и учили танцу, призванному показать дружбу народов СССР. «Сереженька будет белорусом, Ванечка — украинцем, Анюта — наша красавица, белокурая с тонкой». Воспитательница с сомнением остановила взгляд на Андрея. «Соркис, ну что с тобой делать? Так и быть, будешь грузином». И Андрею выдали черную бурку с огромной мохнатой шапкой-папахой. Костюм Андрею понравился. Из бурки сразу же сделали палатку, куда забрался еще и друг Женька. Приятели с успехом отбивали попытки других несанкционированно воспользоваться укрытием. Возникла лихая куча мала. В итоге все были наказаны, и репетицию пришлось отложить. Андрей запомнил раздраженный и осуждающий взгляд воспитательницы и ее слова: «От вас, евреев, вечно одни проблемы». Он попытался применить новые знания в кругу семьи. Мама была скульптором и часто водила сына с мужем в мастерскую, расположенную в кирпичном сарае посреди двора. В тот раз она с гордостью показала глиняную заготовку «Защитники малой земли». В мастерской было тесно. Папа неуклюже зацепил руку человека, указывающего куда-то вперед в направлении атаки. Пальцы сплющились, и теперь казалось, что фигура показывает фигу. Мама заохала, засуетилась и принялась исправлять поломку. Папа виновато отскочил, попутно опрокинув еще какую-то заготовку. Хаос нарастал. И тут Андрей, пытаясь разрядить ситуацию и успокоить маму, произнес: «От нас вечно одни проблемы». Мама удивленно посмотрела на сына. «От кого это от нас?» Андрею пришлось объяснить. Его не ругали. Папа долго рассказывал древнюю историю народа, привел примеры выдающихся личностей. Андрей не знал почти никого из списка, но вдруг услышал знакомую фамилию. «Даже Ленин?» — с замиранием сердца спросил он. «Наверняка», — заявил отец. «И Карл Маркс». Андрей рассказал Женьке новость. Тот тоже решил стать евреем. Они гордо ходили целых два дня. Потом о новости узнали ребята постарше. Доходчиво объяснили, что евреи на самом деле жиды, а для закрепления материала набили морду. Обоим, даже Женьке, фамилия которого была Петров. Невинно пострадавший Женька привел отца, который вместо того, чтобы отлупить обидчиков, неожиданно добавил Андрею. Получив урок, мальчик понял, свою замечательную национальность следует скрывать так тщательно, как это возможно. Но скрывать не удавалось. Новость разлетелась по двору, затем выплеснулась на соседние улицы. И скоро весь район знал, кто же такие на самом деле Андрей Соркис и мать его, и отец. Несколько раз пацаны соседского квартала даже поколотили. Без злости, скорее для порядка, чем вызвали недовольство ребятни своей улицы. «Этот наш! Заведите своего и лупите на здоровье!» В своем квартале Андрея не били, ведь он умел лепить из глины смешных человечков. и научил мальчишек мастерить свистульки с телом зверюшек, которым надо было дуть под хвост. Свой первый профессиональный заказ Андрей получил в 6 лет от только что вышедшего из тюрьмы Витька. Тот проводил большую часть дня во дворе, в тени больших тополей, на персональной лавочке около спортивных перекладин. В большой мозолистой ладони лениво перекатывалась бутылка жигулевского пива. Иногда он бережно ставил сосуд с напитком, картинно снимал рубаху и неторопливо подтягивался. Как ордена сияли наколки на могучих плечах и бицепсах. «Эй, скульптор, а бабу можешь слепить?» — спросил он у Андрея. После ряда уточнений договорились, что Андрей сделает статуэтку размером с поллитровку. «Но чтобы с подробностями», — напутствовал Витек, — «рубль дам». Первоначально Андрей планировал сделать копию с одной из скульптур мамы, но, обследовав мастерскую, обнаружил, что сейчас там, кроме бюстов Брежнева и Ленина, ничего путного не имелось. А женщина, присутствовавшая в скульптурной группе покорителей целины, Витьку вряд ли понравится. Закутанная в многочисленные юбки, она была похожа на завуча школы, которую все ненавидели. Тогда в голову пришла блестящая идея. Он подошел к Наташе Смирновой, которая была уже взрослой, поскольку ходила в 3-й класс. Своей круглой, выпуклой попкой она волновала воображение скульптора. У нее даже тень была изящнее, чем у других. Андрей объяснил, что получил хорошо оплачиваемый заказ и нужна красивая модель. «А ты самая прелестная девушка в городе!» Наташа зарделась, но отрицать собственную красоту не стала. «Сколько тебе платят?» — задала она уточняющий вопрос. 3 рубля!» — соврал Андрей. «Половина моя!» — решительно заявила красавица. Андрей не верил своему счастью, которое не тускнело даже от сознания, что придется доплачивать своих собственных 50 копеек, которые он копил уже полгода. «Но голой позировать не буду, только в трусах», — сразу уточнила прозорливая девица. «Конечно!» — дрожащим голосом подтвердил Андрей. «Мне такое в голову не приходило!» В итоге он целых 3 дня любовался на Наташку в трусах. Проблема была только в подробностях, требуемых заказчиком. «Не знаешь, как там у женщин устроено?» — спросил он у друга Женьки. «Конечно знаю, там дырка есть», — уверенно ответил приятель. Он, как главный специалист, лично глубоко вдавил палец между ног скульптуры. Дырка получилась почти насквозь. «Невелика?» — засомневался Андрей. «В самый раз», — уверенно ответил Женька. Однако сомнения все же остались. И Андрей, прежде чем обжигать фигурку, показал ее маме. Та улыбнулась, похвалила работу. «А кто был моделью?» «Наташа! Только она трусы не снимала!» «А, понятно. У тебя получился концептуальный мужской взгляд на женщину. Хотя в нем есть свой резон. Давай сделаем более реалистично». Она замазала дыру, оставив крохотную ложбинку. Добавила округлость груди. «Красиво!» — восхитился Андрей. Заказчик остался доволен. Андрей получил свой рубль, и уже никто в районе его не трогал. Наташа обрела заслуженный гонорар. Справедливости ради отметим, что впоследствии она стала известной топ-моделью и с нежностью вспоминала свой первый профессиональный шаг. Но главным результатом этой истории было твердое желание Андрея стать скульптором. Он понял, что любая девочка с радостью покажет ему подробности, чтобы увековечить свою красоту. В следующем году Андрей пошел в школу. Его авторитет был недосягаемо велик и основывался на вечных принципах людей искусства. Он был талантлив и дружил с бандитом. Учитель труда грамотно использовал наличие в классе специалиста, предложив сделать бронзовую скульптуру пионера-гарниста. Бригадиром был назначен Андрей. Лепили все вместе, из глины. Готовую фигуру обмазали толстым слоем жидкого гипса. Когда тот застыл, скорлупу аккуратно распилили, сняли, очистили и вновь склеили, но уже полую внутри. Для прочности обмотали бинтами. На затылке у гарниста была оставлена дыра. Точно индейцы срезали с отважного пионера кусок скальпа. В это отверстие необходимо было влить расплавленную бронзу. В стране такой стратегический материал не продавался, зато в избытке валялся по свалкам, мусорным кучам и пустырям. В школе был объявлен субботник по сбору металлолома, который прошел с небывалым энтузиазмом. В мастерской мамы бронзу растопили в печи и залили внутрь заготовки. Замотанная в полотнище, скрытая от нескромных взоров, как восточная женщина-скульптура, была установлена во дворе школы. Торжественного открытия ждали с трепетом. Наступил великий день. Занятия отменили, и ученики плотной толпой с восторгом толкались, пихались, тискали и напирали в тесноте, но не в обиде. Директор прочитал доклад о направляющей роли партии в деле воспитания строителей коммунизма. Участковый произнес краткое, но емкое слово о необходимости вернуть бронзовые ручки в парадные двери соседских домов. Повисшая покаянная тишина была ответом. Учитель труда пришел в костюме с двумя десятками фронтовых орденов. Он напомнил: «Страна наша великая, понимаешь? По праву гордимся успехами, понимаешь, в деле освоения. Впереди, понимаешь, и есть уверенность в дальнейшем». Затем просто сказал: «Поехали!» и махнул рукой. Покрова пали. Раздался ликующий вопль. Свершилось. Андрея хвалили. Теперь он был признанным гением. Во втором классе мог в несколько минут нарисовать любую девочку, слепить из пластилина дерущихся собак, а один раз потряс учительницу, подарив ее портрет в полоборота у классной доски. Юбка казалась слегка тесновата, отчего ягодицы обрисовывались достаточно рельефно, но Юлии Семеновне понравилось. Наступило очередное московское лето, дождливое и прохладное. Друзья-приятели разъехались. В городе остались только уличные хулиганы, которых за плохое поведение не брали ни в пионерские лагеря, ни в тюрьму. Окружающее казалось серым и скучным. По телевизору, плохо выговаривая слова, выступал Брежнев. На семейном совете было решено отправить Андрея на летние каникулы в Литву, в Палангу, вместе с бабушкой. В маленькое тело этой пожилой женщины была втиснута могучая душа. Она могла бы повелевать странами и армиями, но тихо жила на пенсии в двухкомнатной квартире в центре Москвы. Андрей плохо знал папину маму. Ему казалось, что родители в присутствии бабушки говорили тише и старались не смотреть ей в глаза. Андрей тоже робел и не проявлял обычной склонности к хулиганству. Пару раз был у нее в гостях. Запомнил лишь блестящий паркет и огромный книжный шкаф, заполненный томами в невиданных кожаных переплетах, которые он зачарованно разглядывал. За проявленный интерес был удостоен благосклонного кивка и получил в подарок книгу Пушкина «Руслан и Людмила». Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. Мальчик нарисовал несколько рисунков весьма кровавого содержания и в следующий визит показал бабушке. Она задала странный вопрос. «Как думаешь, почему Руслан отрезал бороду у чародея? И правда, зачем?» Андрей уже читал «Старика Хоттабыча» и сообразил, чтобы лишить его волшебной силы. «Тогда зачем царь Петр I приказал боярам бриться? Может быть, он боялся колдовства?» «Возможно. Кто сейчас носит бороды?» «Не знаю». «В основном религиозные люди. Как считаешь, они колдуны?» Бабушка умела в привычных вещах разглядеть непонятное, и разговаривать с ней было интересно. Поздним вечером перед отъездом она приехала в гости. Андрея сразу уложили спать, но он прокрался к приоткрытой двери, различил слова. «Вам надо ехать. Чем скорее, тем лучше». «Мама, ну зачем? Кто нас там ждет?» — темпераментно возражал отец. «И еще немного, и дверца опять захлопнется. Через пару лет выехать будет крайне сложно». «Ну и не надо». «Не хотите сами, сделайте это ради ребенка. Кому в этой стране нужен талантливый скульптор? С такой фамилией ему даже лепить ордена на бюсты Брежнева не доверят». Андрей заскучал и, не дослушав критики, отправился спать. Только понял, родители не хотят с ними ехать. Это было обидно. Хотя, как говорит папа, у взрослых много работы. В итоге поехали с бабушкой вдвоем. Первый раз на море. Предчувствие событий кипело в Андрее всю долгую дорогу. Колеса поезда обещали нечто невероятное. Там, там, там. За стеклом дыбились дома, трубы, решетки мостов. Они подбирались к поезду, протягивали серые лапы, пытались остановить. «Куда? Куда? Куда? Туда? Туда?» — немногословно отвечали вагоны. За окном темнело. Огни мерцали в туннелях ночи и строго глядели на мальчика. Утро наступило внезапно, и обнаружилось, что мир вокруг изменился. Поезд вырвался из клетки города на волю и мчался счастливым щенком среди зеленых полей. Фиалки и заросли иван-чая облепили косогор. Ветер врывался в опущенные окна. Сколько запахов! Сколько света! Даже земля была белого песочного оттенка. Может быть, это и был песок? Неожиданно поезд остановился среди цветочного поля. «Что случилось? Говорят, путь закрыт. Надолго? Час, не меньше!» Проводница распахнула тяжелые металлические двери. Люди выходили наружу. Женщины рвали букеты лютиков. Мужчины курили. Бабушка с Андреем тоже вышли. Воздух гудел пчелами, людским говором. Андрей сделал несколько шагов и оказался в густой пахучей траве по пояс. Он улегся на спину, раскинул руки и ноги. Трава расступилась, и перед глазами оказалось только синее небо. Гул насекомых стал громче. Они жужжали, свистели, стрекотали. Кто-то проворно прополз по затылку. Стрекоза попыталась сесть на нос, но, поразмыслив, улетела. Он прикрыл глаза, но сразу открыл, потому что услышал странный перезвон и почувствовал чужое дыхание. Поле зрения заслоняли огромные глаза. «Таких у людей не бывает», — сообразил Андрей. Вокруг глаз виднелся коричневый ободок, а пространство между ними было заполнено белой шерстью. «Значит, это зверь!» Морда отодвинулась, и стали видны розовый нос, уши и рога. «Корова!» — сообразил мальчик. Животное лизнуло Андрея мокрым шершавым языком. Инстинктивно он вновь зажмурился, чтобы не быть слизанным. Услышал крик пастуха и щелканье кнута. Тот гнал стадо прочь. Когда открыл глаза, никого не было. Лишь звала проводница. «Садитесь по своим вагонам, скоро отправляемся!» Да бабушка потянула его за руку. «Вставай! Неужели заснул? Поезд уедет!» Пассажиры торопливо поднимались в вагоны. Состав поехал сначала медленно и неуверенно, потом начал набирать скорость и скоро уже несся, стуча и повизгивая. Деревья, столбы и поля стремительно бежали назад. И только высоко в небе застыло одинокое облако, похожее на морду коровы. У него были два изогнутых рога, глаза и улыбающийся рот. Сошли на крохотном полустанке. Ворона на столбе неприветливо покосилась на мальчика и каркнула. «Кретин!» А ее товарки захохотали. «Га-га-га!» Сначала Андрей обоснованно решил, что птицы дразнятся. Но тут увидел название станции. «Кретинга» было написано русскими буквами на большой белой табличке. Андрей задумался над поведением птиц, странными совпадениями в нашей жизни и вообще было настроился на философский лад. Но бабушка не дала умствовать, а проворно вывела на площадь, где уже ждал автобус с сине-красными боками. Двери закрылись, выдохнув незнакомое литовское слово «лабас». Радостно пыхтя, автобус принялся трястись, перекатываться и пахнуть бензином. Андрея почти сразу укачало. Он сидел в состоянии близком к обмороку, ощущая, как голова и желудок спорят, чей выход первый. Пришел в себя лишь когда приехали. Автобус вновь вежливо выдохнул. «Всего хорошего». Городок выглядел пришельцем из сказок братьев Гримм. Маленькие аккуратные домики с черепичными крышами, высокий шпиль церкви и цветы вдоль дорог. Люди говорили на удивление тихо, будто сообщали друг другу тайну, которую не следует слышать посторонним. Напевно звучали слова чужого языка. Да и свет был волшебным, словно он находился на странице детской книжки с ярким рисунком. Там нарисованный Андрей в заморских синих шортах кормил манерных лебедей. Те выгибали длинные шеи с ярко-красными клювами. В пруду отражался белоснежный дворец с каменным львом, сидящим в засаде у входа. А вот главное чудо. Город растворялся в холмах белого песка. Могучие сосны, стоявшие среди городских домиков, вдруг съеживались, уменьшались в размерах. Их стволы погружались в почву, и на поверхности оставались только мохнатые ветки. Потом и ветки пропадали. Из песка небритой щетиной торчала густая ивовая поросль, за которой отчаянно дышал неведомый великан. Его вдохи и выдохи звучали грохотом, переходящим в шипение. Кричали изумленные птицы, свистел хулиган ветер, и дорожка из выбеленных досок вела туда, в неведомое пространство. Андрей побежал по ней, ветер встретил его резким ударом. «Не ходи!» Но он пошел, нет, побежал, вперед, и увидел море. Оглянулся, махнул рукой бабушке. Показалось, что она помолодела. Он ощутил, что попал в другой мир. Здесь были свои правила, неведомые законы, и даже он сам здесь был иным. Каким, он пока еще не знал. Они поселились на просторной веранде с выходом в сад, где на огромной клумбе рядом с неведомыми цветами росла высокая белая трава с зелеными прожилками. Он никогда не видел такой и не думал, что трава может украшать клумбу. В первый же вечер уселся рисовать цветник, домик и себя рядом. Потом он еще много рисовал и понял, что в этом мире особый свет. На рассвете небо скидывало с себя серую ночную пижаму и окутывалось розовой вуалью, чтобы потом снять и ее и предстать в неистовой синеве перед восходящим солнцем. Земля украшала себя самоцветами. Утренняя роса превращала пыль в серебро, а каждую травинку — в драгоценную брошку. В листьях мелкими точками сияли спрятавшиеся звезды. Прибегал ветер в компании облаков. Среди них были пожилые, ленивые и неспешные. Солнце играло с ними в прятки. Иногда появлялись белоснежные юные облачка, похожие на драные хлопья ваты, шустрые живчики, маленькие и всклокоченные. Все они отдавали морю свои краски. Белые забирали пенящиеся у берега волны, синий, желтый и стальной, безмятежная необъятная даль. Даже песок на пляже подражал солнцу, старался сиять золотистой охрой. Но самое невероятное случалось вечером. Что знает городской житель о закате? Пожалуй, только то, что темнеет. Зачарованный стоял Андрей на пирсе и наблюдал, как мир вспыхивал розовым, оранжевым и вишневым. Солнце превращалось в красный диск, а облака становились смелыми мазками гения на палитре неба. Откуда-то появлялись сиреневые и фиолетовые пятна. Краски становились густыми, как мед. Машь их на хлеб и жуй. Андрей как мог попытался изобразить волшебное пространство, где он теперь жил. На рисунке получился манящий проход между дюн, заросших ивами и розами. Из ложбины струился тот самый необыкновенный свет, который предвещал колдовство. Бабушке понравился рисунок. «Твоя картина дышит ожиданием чуда. Узнаю это место. Там еще несколько дощечек сломано». «Да, но я нарисовал их целыми. Подумал, что так лучше». «Может быть». Иногда правда требует чуточку лжи. Удивительно, но бабушка оказалась права. Когда на следующий день Андрей бежал на пляж, то обнаружил, что дорожку уже починили. Он научился строить песчаные замки, набирал полную ладонь совсем мокрого песка и выпускал каплями. Вода молниеносно уходила, и песок оседал красивыми комочками-наплывами. Скоро стали получаться полуметровые фантастические башни. Они сплетались сказочными узорами. «Как у Антонио Гауди», — похвалила бабушка. Андрей не знал такого имени, но ориентировался на интонацию. Понял, получилось хорошо. Он мог часами смотреть на пляжный песок. Следы людей и неутомимый ветер превращали поверхность в рельефный узор. где каждая линия точно выверена, и любое вмешательство испортит рисунок. Но нет, вот прошли еще люди. Наследили, натоптали, но стало еще лучше. Бабушка не занималась мелкой опекой внука. Единственное требование заключалось в том, чтобы к обеду и ужину Андрей приходил вовремя, минута в минуту. Воспитанные дети пунктуальны. Даже дворовые собаки или последний микроб сибирской язвы предупреждают бабушку, когда задерживаются. Она почти целый день сидела на площади около пирса и вязала бесконечный шарф. Заметить ее можно было издалека по широкополой белой шляпе и белоснежному зонтику от солнца. Часто к ней подсаживались и знакомились мужчины и женщины. Они негромко беседовали. Незнакомцы вели себя крайне почтительно, словно бабушка была самая главная на свете. Иногда, устав носиться по пляжу, он садился рядом, отдыхал и разглядывал стоявшую неподалеку скульптуру среди красных мясистых цветов. Фигуры казались мертвыми и плоскими, лишенными тайны своих отношений. То ли дело бронзовая красавица, обвитая змеей в городском парке. Там чувствовалась история, загадка. И хотелось разгадать сюжет, понять, почему у змеи на голове корона, а девушка совсем не боится. Неожиданно услышал. «Здравствуйте, мадам. Какой интересный у вас узор. Вы снимаете сначала две петли, а потом четыре?» Рядом стоял незнакомый мужчина и обращался к бабушке. «Нет, сначала я накидываю две петли, а потом снимаю три», — ответила бабушка. «Садитесь. Какой замечательный мальчик. Внук, ему уже 9. Беги, поиграй с ребятами». У Андрея довольно скоро организовалась своя компания мальчишек и девчонок. Худой и нескладный парень Леня Бармалей, у которого уже в 12 лет росли усы и щетина на щеках, напоминал скрюченную сосенку, неудачно зацепившуюся корнями на косогоре. Такой же сутулый, колючий и мохнатый. Родители постоянно пеняли и корили его за что-то неведомое. Чувство вины висело над Бармалеем мрачным темным облаком. Зато его сестра, красавица Нора, была полной противоположностью. Гордость семьи. В свои 10 лет знала, чтобы покорить мужчину, надо изображать наивную простушку. «Ах, Андрей, ты так много знаешь про художников. Расскажи о Климте. Мне о нем ничего не известно, кроме того, что он жил в Австрии и создал чувственный стиль эротического модерна». Сеня, заторможенный мальчик 6 лет, восторженно смотрел на мир широко распахнутыми глазами. Рот также был всегда приоткрыт в удивленном восхищении. Жизнь для него была чем-то вроде экрана в кинотеатре. Он с благодарностью принимал все, что показывали, и покладисто соглашался с любым мнением, чем заслужил право быть в компании. Кира, на год старше Андрея. Она уверяла, что станет актрисой, как Вера Орлова, носила обтягивающие майки и всем объясняла, что у нее уже растет грудь. 10-летний Илья, сын вильнюсского профессора, был очень умный, писал стихи, хорошо играл в шахматы и знал значение слова «экзистенциализм». Его отец владел автомобилем «Волга». Однажды профессор испытал прилив добродушия и решил прокатить подрастающее племя. Шикарная машина космической ракетой мчалась по пустому шоссе. Когда стрелка спидометра ушла за отметку 140, изнемогающий от восторга Сеня описался на бархатные сиденья. Обратная дорога показала, последствия гуманизма бывают липкими и плохо пахнут. Если хочешь знать, о чем думают взрослые, приглядись к играм их детей. Андрей со своей командой ловили шпионов. Обычно в роли вражеского диверсанта оказывалась Кира. Допрос был суров. Девочка мужественно терпела, кинематографично роняла слезы, готовя себя к нелегкой актерской судьбе, но не выдавала пароль, поскольку не знала его. Андрей решил помочь бестолковой шпионке. «Пароль может быть любым», — он вспомнил недавно услышанное и пояснил. «Например, я говорю, какой интересный у вас узор. Вы снимаете сначала 2 петли, а потом 4, а ты отвечаешь. Сначала я накидываю 2 петли, а потом снимаю 3. «Нет, это очень сложно», — кокетничала Кира. Я не запомню. Давай придумаем что-то простое». «Пароль должен быть труден», — упорствовал Андрей. «Иначе его скажет каждый дурак». «Я хочу простой», — упорствовала Кира. «Девочка, а девочка, почему у тебя такие острые зубы?» «Отзыв. Чтобы съесть тебя». К сожалению, у Андрея появились обязанности, отвлекающие его от увлекательного времяпровождения. Бабушка требовала, чтобы он относил еду новым знакомым, которые завели манеру болеть. Она выдавала ему набор алюминиевых мисок, укрепленных в стопку. Сверху имелась ручка для переноски. Все это надо было относить утром, а вечером забирать. «Людям надо помогать», — объясняла бабушка. «Самая мягкая кровать на свете — добрые дела, а чистая совесть — лучшая одежда». Андрей не спорил, но почему-то испытывал чувство неловкости. Казалось, что все смотрят на мальчика с кучей больничной посуды, решая, сам ли он так болен. Или тащит, как красная шапочка, пирожки для далекой родственницы. Он же не девчонка. Однажды попытался отговориться, мол, на той улице живут местные хулиганы. Они как волки нападают на детей. Бабушка сказала, есть два типа людей. Те, кто работает, что-то делает полезное. И те, кто придумывает отговорки. Я бы хотела, чтобы мой внук был в первой группе. Там конкуренция меньше. Ну, ба, только один раз. Наши сегодняшние поступки создают завтрашний день. Если ты не пойдешь сегодня... В другой раз причина найдется еще более существенная. А хулиганы? Просто будь мужественным, и все препятствия исчезнут. Хорошо еще, что больные были неразговорчивы и много времени не отнимали. Честно говоря, они были похожи на симулянтов. В кровати не лежали, градусников и лекарств не наблюдалось. Может быть, они обманывали бабушку, чтобы на халяву поесть? Однажды он поинтересовался у очередного хворого мужика, весьма сурового вида и внешне вполне крепкого. «А что у вас болит?» «Душа», — ответил тот. «У тебя так бывает?» Андрей кивнул. «Самая страшная боль, парень. Все нутро выедает». Не похоже было, что у дядьки выедены внутренности. Вполне себе крепкий, а волосатый прямо медведь. Мужчина вдруг присел. Его лицо оказалось совсем рядом. «Тебе нравится Литва?» «Очень. А знаешь, что во время войны литовские националисты расстреливали евреев просто так, без суда и даже без указки немцев? Просто приходили, убивали всю семью, а имущество распределяли между жителями городка». Андрею вдруг стало страшно. И не от слов, а от горящих глаз странного человека. Вдруг он сейчас бросится и расстреляет его, Андрея. Похоже, тому известна страшная тайна его национальности. Всех уничтожили. Детей, таких как ты. Стариков, младенцев, матерей, всех. Знаешь, сколько уцелело? Нет. Пара тысяч человек на всю страну. И, похоже, времена вновь настают страшные. Надо уезжать, пока не поздно. Андрей молчал, плохо понимая, куда клонит этот человек. А тот продолжал, прицеливаясь указательным пальцем, как пистолетом прямо в грудь Андрея. «Твоя бабушка святая. Молишься на нее?» «Нет», — честно признался мальчик. «Зря. Таким памятники ставить надо. Ну иди. Передай, что можно забрать посуду завтра. Пока, парень». После этого разговора Андрей попытался приглядеться к бабушке. Он смутно полагал, как должна выглядеть святая. Крылья, наверное, нимб и хитон, как у римских патрициев. Бабушка была лишена всех этих признаков. «Тот человек сказал, что на тебя надо молиться». Он пошутил. «А еще он совсем не болен и хочет уехать куда-то. Кто он?» «Просто человек. Хороший хирург. Хотя немного болтливый». Бабушка погладила внука по голове. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Как же царь Соломон? Он же много знал!» Вот и состарился рано. Она была странной, не похожей на других. Нищему у входа на рынок купила мешок картошки. «Посадите на лесной поляне, и у вас будет еда». Никогда не смотрела телевизор и не разрешала этого делать внуку. Записала Андрея в библиотеку и набрала кучу книг, которые меняла еженедельно. Она не говорила о политике, о религии и не позволяла себя рисовать. Поэтому Андрей рисовал других. В шутке ради он изобразил красавицу Киру с большой грудью. Удивительно, но у настоящей девочки через несколько дней словно по волшебству появилась округлая грудь, хотя и маленькая. Она с восторгом ее демонстрировала под тесными майками. Объясняла, что на днях придется покупать лифчик. В августе на отдых приехала новая компания мальчишек. Их было трое. Предводительствовал паренек, которого друзья звали Гер Боря. 10-летний Гер учился в школе с продвинутым изучением немецкого. Он носил челку на косой пробор и выглядел чистым иностранцем. Познакомились на пляже. «Гутен морген, Андрей! Говорят, вы играете в войну?» «Играем. Мы будем партизанами». «Нет, партизан у нас Сеня. Матерый, рельсы грызет зубами». Андрей сделал длинную паузу. «Но война — это ерунда. Игра для детей. Мы решили искать подземный ход графа Тышкевича. Раз его дворец стоит в парке, то оттуда должен быть тайный ход на случай побега. Там и сокровища наверняка есть». Гер был потрясен. Несколько дней тщательно готовились к походу. Во всех книгах сокровища ищут по карте. Поэтому сначала нарисовали план парка с графской усадьбой, аллеями, дорожками, озером и холмом, который возвышался почти на границе парка, ближе к морю. На вершине холма стояла крохотная часовня, а внутри скрывался таинственный грот, заросший папоротником и черникой. Андрей многозначительно поставил точку в нескольких метрах от часовни и нанес пунктирную линию от нее ко дворцу. «Так идет подземный ход!» «Откуда знаешь?» — спросил недоверчиво в силу могучего ума Илья. «Птички нашептали!» — засмеялся Андрей. Потом серьезно добавил. «Агентурные данные!» Аргумент показался убедительным. «Иногда удача стучится, как назойливая муха в окно. Любое дело спорится. Самые невероятные планы решаются, как по волшебству. В иные дни с первой минуты ясно, что все пойдет наперекосяк. Встал с левой ноги, наступил на кошку, да еще оцарапался об нее. Но бывает, с раннего утра гложет чувство ожидания. Что-то должно произойти, но неясно, хорошее или плохое. Таким был день большого похода. Уже с утра Андрей испытывал тревогу. Мелкий дождик лишь подбавил гнетущее чувство. Лопат для возможных раскопок ни у кого не было. Лишь у Сени нашелся ярко-красный совочек. Нет, поначалу все шло неплохо. Они вереницей, ступая шаг в шаг, прошли по мокрому парку и поднялись на гору. Дождик стих и затаился, желая понять, что будет дальше. Вокруг стоял таинственный туман. Ступеньки крохотной часовенки на вершине были мокрыми, поэтому совещание проводили стоя. Там, где начиналась нарисованная им пунктирная линия, вызывающе расположился куст бузины, а далее шел вниз лесистый склон. «Что теперь делать?» — спросил Гер Боря. Вопрос показался Андрею коварным. «Как чего? Надо искать заваленный лаз», — сообразил Андрей. Разошлись, чтобы через 5 минут выяснить, что заваленных лазов вокруг не наблюдается. Сеня нашел муравейник, а Бармалей — старую шляпу. Андрей внимательно осмотрел обе находки. Все ждали от него каких-то слов. Команда Бори жалась к своему предводителю. Пауза затягивалась. «Фашисты взорвали лаз», — наконец уверенно объявил Андрей. «С чего это ты взял?» — усмехнулся Боря. «А ты чего за немцев заступаешься?» «Кто заступается?» «Ты! Потому что сам такой!» «Какой?» «Такой немец!» «Я русский!» — закричал возмущенный Боря. «А по-русски будет не гера, а хер!» — весомо заметил Андрей. Все захохотали. Даже маленький Сеня, который еще не понимал тонкостей транскрипции иностранных языков. «Хер Боря!» — причитала верная Кира. Боря покраснел, сообразив, что перевес противников очевиден, даже если не считать матерого Сеню. Умный Илья вдруг заявил. «Экспромт! Пиратская традиция устроить экспедицию. Сокровища, зарытые под соснами, искать. Весь день бродить с лопатою и карту непонятную по случаю добытую пытаться разобрать». Андрей злился. Ему казалось, что в стихах спрятана ирония. «Сам сочинил?» «Да. Ну и заткнись». Но Илья не думал затыкаться. «Там еще строки есть. Промокнуть, как собаки, и психануть до драки». Андрей не дал ему закончить. «Ладно, открою тайну. На самом деле подземный ход заколдован. Надо внимательно посмотреть вокруг». Любой мальчишка верит своим словам, какую бы ахинею он ни нес. Уверенность в чуде сродни гипнозу. Все оглянулись в поисках волшебства. Туман от дождя рассеялся, тучи умчались хулиганить где-то еще. Птицы вернулись к своим нотам, и каждая распевалась, не слушая соседа, отчего бардак стоял неимоверный. Солнечный свет густо залил парк. Искры блестели на каждом ростке, но под деревьями яркость терялась. Там лежали густые и мокрые тени. Листья стряхивали остатки влаги, и казалось, что в чаще орешника дождик еще идет. И вдруг все увидели. В самой середине мрака склонившиеся мокрые ветви образовали подобие тесного тоннеля. С мокрого темного свода капала вода. Пол был выстлан мхом, похожим на плотный зеленый ковер. Галерея вела куда-то вниз. «Вот это да!» — воскликнула пораженная Нора. «Пошли!» — скомандовал Андрей. Они двинулись гуськом. Пружинивший под ногами мох мгновенно намочил ботинки и ноги. Тяжелые капли падали за шиворот. Но теперь было не до таких мелочей. Андрей шел впереди. Иногда свод оказывался совсем над головой, порой уходил вверх. Спустились с холма и оказались на парковой аллее. Она выглядела необычно. Купол из склонившихся деревьев и ветки высоких кустов обнимали проход зелеными ладонями, образовывая новый тоннель, большой и прямой. Пробежали по нему и оказались перед знакомым дворцом. Но сегодня он казался волшебным, усыпанным звездочками бриллиантов. А может быть, так умирали мокрые капли, превращаясь в солнечных зайчиков. Каменный лев у входа махнул гривой, показывая: «Вам сюда». Поднялись по ступенькам. Строгая тетенька преградила дорогу. «Ваши билеты». Сбоку Андрей заметил вывеску: «Касса музея янтаря». «У кого есть деньги?» Мелочь нашлась у всех, даже у Сени. Вошли внутрь и увидели сокровище. В стеклянных витринах лежали кусочки золотого полупрозрачного камня. Среди них были огромные, размером с мяч. На отдельном стенде размещались украшения. «Какая красивая брошка!» — восхитилась Кира. «Ой, внутри камня сидит муха!» «Да историческое насекомое», — объяснил умный Илья. «Миллионы лет назад янтарь был сосновой смолой. Липкая ловушка для мошкары». «Я ее боюсь!» — воскликнула Кира. Доисторическая муха подмигнула и злобно оскалилась. Бывает, что шок вызывает у людей неожиданные реакции. Кто-то начинает зевать, другой много и возбужденно говорит. Сенечка в таких случаях всегда писался. Вокруг его ног мгновенно расплылось мокрое пятно. Леня Бармалей, мгновенно сообразивший, что испорченный паркет вряд ли порадует строгую тетеньку у входа, решил вытереть лужу и заметался по залу в поисках тряпки. Нет ничего опаснее благих намерений. Тряпку не нашел, зато неуклюже зацепил стеклянную витрину. Та оказалась хрупкой. С грохотом рухнула. Экспонаты рассыпались. Кире на лоб села перепуганная мошка. Но девочка решила, что доисторическая тварь выбралась-таки из недр янтаря. Раздался оглушительный визг. В этот момент в зал вбежала служительница музея. Крик усилился вдвое. Перепуганный Сенечка продолжал исступленно писаться, как застоялый жеребец. Андрей заметил у своих ног сияющий золотом камень, схватил его и крикнул: «Бежим!» Вся стая рванулась с места, как испуганные воробьи. Пролетели по лестнице мимо изумленного льва, и тут обнаружили, что Сени нет. Далеко позади раздался детский вопль: «Ребят, «Помогите! Спасите!» — пронзительно кричал схваченный врагами Семен. Нижняя часть Андрея пыталась бежать дальше. Но верхняя, там, где в груди трепетало сердце, уже повернула назад. «Друга надо спасать!» От несогласованности действий собственного тела он грохнулся, ободрал коленки, потекла кровь. Попытался вытереть ее ладонями, но размазал еще больше. «Ребята, бегите, я вернусь за Сенечкой!» «Я с тобой», — решительно заявил согнутый тяжкой виной Бармалей. Новое пришествие окровавленного Андрея в компании со скрюченным Бармалеем было эффектным. Сотрудники, державшие Сенечку, замерли. «Отпустите его! Он не виноват! Мы больше так не будем!» — решительно заявил Андрей, протягивая окровавленные руки. Что-то внутри его разума подсказало, что вид истекающего кровью невинного создания, вроде него, должен вызвать сочувствие. Сеня горестно рыдал. Появился высокий, строгий дядька в костюме. Сразу видно, начальник. Окинул взглядом поваленную витрину. «Что случилось?» Бармалей скособоченно выступил вперед и поведал правду матку. «Это я поскользнулся и упал. Мокро. Дождь был. Ноги вытирать при входе не учили. Хотел, но коврика нет». Начальник укоризненно взглянул на подчиненных и о чем-то спросил. «Экспонаты целы?» — услышал Андрей. «Вроде бы», — неуверенно ответила служительница. Андрей незаметно вынул камень из кармана и протянул начальнику. «Вот, тут один закатился к двери, я подобрал, чтобы не затоптали». Золотистый янтарь сиял на окровавленной детской ладошке. Дядька задумчиво взял. «Больше ничего не закатилось к двери?» «Нет, честная пионерская». «Хорошо. Врача надо вызвать?» «Это просто коленкой шмякнулся». «Цела коленка?» «Цела. Протрите героя перекисью и зеленкой. Запишите фамилии мальчиков и где живут. И положите коврики. Пусть посетители ноги вытирают». Возвращение было триумфальным. Впереди шел Андрей с забинтованной коленкой. За ним, гордый всеобщим вниманием, Семен. Девочки наперебой расспрашивали его. Последним тащился угрюмый Бармалей. Он горестно крутил головой и, наверное, опять корил себя. «Во что вы играете?» — спросила его бабушка как-то вечером. «В шпионов?» — признался Андрей. «Следим за всеми». «Понятно. Но ведь есть же и другие занятия. Я, например, люблю читать, гулять или вязать, или разговаривать с друзьями». «Я знаю», — многозначительно сказал внук. Утром, когда он проснулся, бабушка уже ушла. Наверное, на рынок. На столе обнаружил записку. «Власть советом, земля народом, смерть шпионам. Завтрак на столе». Лето закончилось, как кончается все хорошее. Они ехали в Москву в похожем поезде. Словно кинопленку откручивали назад. «Ба! Можно тебя спросить?» «Попробуй». Мальчик задумался. Узнать хотелось так много, а слов было так мало. «Не, забыл, что хотел сказать. Потом вспомню, спрошу». Андрей перебирал свои вопросы. Кто были многочисленные знакомые бабушки? Почему они симулировали болезни? Почему бабушка святая? «Ба!» — снова позвал он. «Да. Возьми меня на будущий год еще». «Обещаю», — тихо сказала бабушка. Андрею стало хорошо. Он знал, ее слово верное. Учебный год тянулся бесконечно. Что может быть хуже ожидания? Наверное, беспокойство. Беспокойство в нем поселилось прочно. Прошедшее лето засеяло мозг огромным количеством неизвестных семян, и теперь они давали всходы. Он не мог разобраться, что проросло в его разуме. Мыслить оказалось сложно. Новые образы, обрывки фраз, воспоминания смешались в густую поросль. И чтобы на месте бурьяна появился сад, требовались прополка и укладка дорожек. В декабре папа, увлекавшийся марками, показал новый блок, посвященный советско-индийской дружбе. «Тут бабушка изображена», — сразу отметил Андрей наметанным взглядом художника. «Вообще-то это Индира Ганди, премьер-министр Индии. Но и вправду похоже», — удивился папа. Но Андрей понимал, что сходство было поразительным. Новая загадка была, как морской ветерок, прилетевший из далекой волшебной страны. В школе он взялся сделать доклад про прогрессивного лидера дружеской Индии. Часами сидел в библиотеке, разглядывая фотографии в газетах и на страницах «Огонька». Он узнал, что в 1977 году Индира Ганди проиграла выборы и ушла в отставку, но в 1980-м вновь стала премьер-министром. «Когда бабушка ушла на пенсию?» — спросил он папу. Почему-то глубоко в душе он уже знал ответ. Просто хотел себя проверить. «Зачем это тебе?» «Не помню, лет 5 назад. Точно, в 77-м. Ты тогда болел очень». Андрей чувствовал, что наткнулся на загадку, которую его разум не в силах постичь. Постепенно тайна потеряла свою остроту. Так человек привыкает к мысли, что обязательно умрет. На следующее лето они вновь поехали в Прибалтику, но через Ленинград. «Надо заехать к знакомой», — пояснила бабушка. Приятельница жила в шикарной квартире на Невском. Мальчику показалось, что он попал в музей. Кругом картины в золоченых рамках, вазы, витрины с фарфоровыми куклами. Он как зачарованный ходил среди роскоши. Особенно потрясли мраморные скульптуры нимф, стоявшие в углах гостиной. «У тебя такие богатые знакомые?» — спросил он бабушку. «Разные», — уклончиво ответила та. Ночью мальчика положили в отдельную комнату, а тетя Нина с бабушкой что-то обсуждали в гостиной. От летнего сквозняка дверь приоткрылась, и видны были кусок стола и локоть тети Нины. Он услышал слова бабушки. «Документы и приглашения готовы. Поторопитесь». «Конечно, конечно, я уже нашла покупателей на квартиру и антиквариат. Вы обещали помочь переправить деньги». «Да, вы не должны ничего вывозить. Отберут. Все продадите здесь, а вырученные деньги передадите одному человеку. Там будет открыт счет на ваше имя и положат эквивалентную сумму. Так что придется рисковать». «Понимаю. Я вам верю. Я вам очень верю». Андрей услышал, как тетя Нина всхлипнула. «Ну почему у нас все не как у людей? На моих спектаклях Виктория Петровна рыдала. Говорила, что для меня сделает что угодно. И ничего». «Успокойтесь. Ей сейчас тоже не сладко. Брежнев очень плох. На митинге в Ташкенте на него обрушились мостки с людьми». «Не может быть!» «Еще как может. В нашем бардаке и не то случается. Помяло его здорово. Врачи говорят, жизнь на волоске. И наверху уже началась борьба. Думаю, очень скоро будет смена. Вопрос месяца-двух. Что будет потом, никому не известно. Могут так закрутить гайки, что уже никто не вырвется. Дверь захлопнется». Андрей плохо понял, о чем они говорили. Прикрыл глаза. Темнота заполнилась рисунками, которые двигались, уменьшались и увеличивались. Он заснул. На следующее утро посетили еще двух бабушкиных приятельниц и лишь вечером сели в поезд. Паланга за год не изменилась. Так же таинственно шептались волны. Сосны щекотали друг друга мохнатыми лапами. Волшебный янтарный свет заливал город. В первый же вечер пошли на пирс. К закату сюда собиралась большая часть приезжих. И вдруг он увидел Киру. Девочка вытянулась, похудела и была на полголовы выше Андрея. «Ой, это ты? Мама, папа, это же Андрей!» Они отстали от взрослых. «Как прошла зима?» «Нормально. В четвертый класс перешел. А у тебя?» «Ты же знаешь, в Ленинграде всегда холодно, а зимой особенно гадко. Ветер, поземка, брррр. Наши все приехали?» «Почти. Будем играть». «В войну?» «А что, классно было. Я вспоминала. Будешь меня допрашивать. Но я теперь сильная. Придется привязывать к дереву». Разговаривая, она невинно закидывала руки за голову, приподнимая округлившуюся грудь, как бы ни о чем таком не ведая. Андрей глядел на нее, и ему показалось, что закатное солнце забралось под кожу и пылает, обжигает что-то внутри. Он живо представил связанную Киру. Во рту пересохло. Сглотнул липкую слюну. Привяжем, если станешь сопротивляться. Мысли Андрея бегали с воплями и визгом. Он увидел, как Кира похорошела. Ее волосы отливали бронзой, а кожа — золотом. Было бы здорово сделать ее скульптуру из розовато-белого мрамора. Вот такой, с закинутыми руками. Красота — загадочная вещь. Как понять тайну прекрасного? Почему одна линия заставляет трепетать, а другая оставляет равнодушным? Чуть изогни линию глаз или губ, и красавица станет уродиной. Андрея восхищали бабочки. Но чтобы верно изобразить рисунок и цвет крыльев, приходилось поймать, аккуратно расправить крылышки и пронзить крохотное тело иглой. Не хотелось распинать Киру. Наверное, камень, как булавка, запирает линии и останавливает время. Солнце спряталось, заставив исступленно пылать покинутые облака. На мягких кошачьих лапах подкрадывалась ночь. В ее глазах искрами сияли звезды. Люди расходились. «Мы с Кирой немного погуляем, можно?» — спросил Андрей бабушку. «Если ее родители не против, но через час домой». Они шли по аллее вдоль дюн. Ночные феи пели свои колыбельные. Их перебивали неугомонные сверчки. Зажглись огоньки в ресторанах и домиках. «Понесешь мою сумочку?» «У тебя же нет сумки!» — пошутила. Запас психической прочности кончился. Андрей дернулся к ее лицу, чтобы поцеловать. Получилось неуклюже. Катастрофически мешал нос. У девочки он был холодный и мокрый, а губы сухие и сладкие. Вернулся в 12. Бабушка ждала в белой ночной рубахе, похожей на привидение. «И еще раз так придешь — убью», — пообещала она. И Андрей поверил. На следующий день выяснилось, что приехали все, кроме Герра Бори. Постепенно жизнь вошла в привычный уклад. Бабушка сидела на площади перед пирсом в своей белой шляпке и с белоснежным зонтиком от солнца. Как всегда, вязала. К ней подходили люди, интересовавшиеся количеством петель в узоре. Вновь Андрей разносил обеды скоропостижно заболевшим знакомым. Игра в войну почему-то не задалась, зато теперь понравились пикники в парке, которые родители сообща устраивали для подростков. Там играли в прятки, и можно было скрыться и целоваться с Кирой. И с Норой тоже. В это лето он открыл, что за пирсом начинается женский пляж, где дамы загорают голыми. Он бегал туда, садился на заросшие осокой дюны и рисовал далекие фигуры, испытывая непонятное волнение. Теплый воздух был наполнен сладким ароматом янтарной смолы. Морской ветер нес вкус водорослей, похожий на запах йода. Однажды был застукан пышнотелой молодой литовкой. Она появилась внезапно и, больно схватив за плечо, язвительно поинтересовалась. «Не рано научился подглядывать, парень?» «Я художник», — уверенно заявил Андрей, предъявляя свою папку. Дама принялась недоверчиво разглядывать рисунки. «Красиво», — наконец подтвердила она. «Мое имя Кристина. Как тебя зовут?» «Андрей». «Хочешь нарисовать меня? Прямо сейчас?» «А можно?» Кристина засмеялась. Андрей вдруг понял, какой силой обладает женский смех, обещающий и отталкивающий, зовущий и прогоняющий, звонкий и хрупкий, как мамины фужеры для вина. Он в первый раз рисовал обнаженную взрослую женщину, которая была совсем рядом. Линии загорелого тела и цветом, и формой были похожи на дюны. Золотистый пушок на ее коже блестел, как янтарный песок. Сделал 3 наброска. На рисунках женщина казалась красивее, чем в жизни. Самый удачный подарил своей натурщице. Та с благодарностью приняла работу. «Приходи еще. Скажу, чтобы тебя не гоняли». Он регулярно бегал на женский пляж и рисовал Кристину. Однажды попросил: «Вы могли бы согнуть коленку?» Ему очень хотелось увидеть те самые подробности. «Как скажешь», — улыбнулась женщина. «Ты здесь главный». В 12 лет любить женщину и желать ее не одно и то же. Он познал ее тело 93 рисунками. И странно, каждый раз женщина словно хорошела под его карандашами. Наверное, она была его первой любовью. Посмотрев рисунки внука, бабушка принесла из библиотеки зачитанную книжку «Суламиф». Когда-то давно была написана очень мудрая книга, которая называлась «Тора». В ней есть глава о мудром царе Соломоне, который однажды крепко влюбился. Куприн лишь пересказал эту историю. «А жена у Соломона была?» — перешел в область быта опытный Андрей. «Вообще-то у него имелось 700 жен и 300 наложниц». «Вот это да! Если бы у меня было столько!» «Если бы до кобы во рту росли бобы, то это был бы не род, а целый огород. Вырастешь — посмотрим, угонишься ли за Соломоном. Тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит». Слова бабушки проникали в сознание, как вода в землю. Где-то глубоко корни его мыслей жадно впитывали информацию и прорастали мирозданием, которое он будет считать своим. Пока же требовалось уточнение. «А кто была его возлюбленная? Наверное, царица?» «Каждая женщина, которую любят, — царица. Прочтешь книгу и все поймешь». Андрей прочитал. «Ну что, понял? Мне жалко, Суламиф. Почему концом радости бывает печаль?» «Так устроено. Понимание приходит с мудростью». «Но в книге написано: во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Бабушка улыбнулась. «Мир сложен. Не поймешь, почему радость приносит боль, а трепет ожидания кончается скукой». «Это когда я на день рождения почти всегда заболеваю?» «И это тоже». Он не рассказывал ни Кире, ни Норе о своих походах на женский пляж, рассудив, что женщины странные и не всегда понимают мужские увлечения и дела. На вопрос, где он пропадает, лишь значительно продекламировал каждой в отдельности. «Если вдруг услышишь стук копыт в ночи, спи спокойно, крошка, а не спишь — молчи, не гляди в окошко, отвернись к стене, есть дела у джентльменов ночью при луне». «Это Киплинг, песня контрабандистов», — сразу определила начитанная Нора. Спохватившись, она сделала глупый вид и спросила: «Андрей, ты контрабандист?» Мальчик лихо закрутил несуществующие усы, расправил плечи, и они закончили вместе. «Пони друг за дружкой, у седла вьючок, пастору баклажка, служке табачок, веточки шпионам, ленточки для дам. Это скачут джентльмены по своим делам». Другая подруга Киплинга не знала. Кира привычно закинула руки за голову и спросила: «Новый пароль? Мне он нравится. А крошка — это я?» Андрей встал ногами на бордюрный камень дорожки, отчего оказался одного роста с девочкой. «Бабушка сказала, что мальчики растут позже, но делаются большими и сильными. Я скоро стану огромным, как слон». Кира не спорила. Она придержала Андрея за руку, чтобы он не поскользнулся на узком камне. «Как слон не надо. Достаточно, как папа. И тогда мы поженимся, да?» «Конечно», — уверенно согласился Андрей. В школу он пришел героем. Еще бы, у него был целый альбом с рисунками голых женщин. «И что, они прямо так и лежали перед тобой?» — завидовали мальчишки. «Как их звали?» «По-разному. Кристина, Гражина, Эльфа», — соврал Андрей. Ведь в альбоме были рисунки одной единственной модели — Кристины. Но она очень изменилась буквально за пару месяцев. Похорошела настолько, что казалась другой женщиной. Просто чудо какое-то. Ребята ахали. За иностранными именами чувствовалось тлетворное влияние Запада. Андрей продал альбом Витьку за 3 рубля. Криминальный дуэт следовало укреплять. «Первая так себе, страшненькая. А потом пошли красавицы. Везет вам, художникам», — прокомментировал Витек. «Нарисуешь еще?» «Ага, на следующее лето». Осенью умер генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Ильич Брежнев. страна погрузилась в траур. Новым руководителем стал Андропов, бывший начальник КГБ. «Теперь у нас не ЦК КПСС, а ЧК КПСС», — сказал папа. «Думай, что говоришь при ребенке», — оборвала его мама. Андрею показалось, что все вокруг чего-то боялись. Витька вновь посадили, говорили надолго. В школе объявили борьбу с опоздавшими. Папа выходил на работу на 20 минут раньше, поскольку и у них, взрослых, опаздывать было тоже нельзя. Он ездил с бабушкой в Прибалтику еще два раза. А потом бабушка словно исчезла. Родители о ней ничего не говорили. Весточек не было. 1 ноября 1984 года газеты сообщили, что от рук убийц погибла Индира Ганди. Андрею вдруг стало страшно. Он понял, что с бабушкой что-то случилось. Умерла, а ему не говорят. Кипящим тайфуном он влетел в комнату родителей. «Что случилось с бабушкой?» Те удивленно смотрели на взбудораженного сына. «Откуда ты узнал?» Наконец спросил отец. Андрей был готов зарыдать. «Я знаю, чувствую! Что с ней?» «Она уехала», — ответил отец, почему-то пряча глаза. «Куда?» «В Израиль. Теперь живет там». «Она меня бросила?» «Выходит, что так. Она оставила не только тебя, но и меня. Всех». Отец помолчал и добавил. «Не понимаю». «Когда?» «Осенью. Говорят, ее встречали как героиню. Квартиру дали». «Не понимаю», — повторил отец. Потом добавил. «Ты никому не рассказывай. Сейчас времена плохие. Родственники за рубежом не приветствуются». Своим отъездом она всем биографию подпортила. Бабушка твоя любимая. Такие, брат, дела. Вдруг Андрей взъярился. Как они могут думать о ерунде? «Ты действительно ничего не понимаешь!» — закричал он отцу. «Таких людей, как она, на свете не бывает!» Он еще хотел что-то сказать, но предательские слезы застлали глаза. Слепо взмахнул руками и выскочил из комнаты. Обостренным чувством подростка Андрей понял, что никогда больше не увидит бабушку. И оказался прав.